как сходятся тени в узор иномирных гармоний. Полуночным часом, ложась на дороге земли, сойдутся две линии, жизнь и любовь на ладони. И солнечный пламень прощальный зардеет вдали. Вспоришь ты, мой феникс, над томным закатным багрянцем, и пепел роняя в горнило небесной тоски. Растаешь, кружась в ритуальном египетском танце, в свободном течении плавного жеста руки, который пошлю я с вечерней тихой молитвой в края, где у храма тебя ждет давно иерей. Там крылья твои из червонного злата отлиты, и прах твой возляжет на лучший из всех алтарей. Ты учил видеть все не глазами, а сердцем, о прошлом не думать, о будущем не размышлять. Но добрые вестники ветры затеяли скерцы. Ты завтра вернешься, и все повторится опять. Пусть чудо творит Гелиополис, город надежды, и небом Ниссана нальются глаза угольки. Воскреснет мой феникс, и мир, не похожий на прежний, приму я смертям и разлукам земным вопреки. На нардовом ложе горит оперенье птицы, в чаду благовонном хмельной полумесяц повис. Я длани сомкнул, как прочитанной книги страниц, где линии жизни сплелись с филигранью любви.